Подполковник прошел на кухню и увидел девушку. Ни слова не говоря, он посмотрел на Стольникова, вошедшего следом, потом опять на девушку и сел на стул. — Надеюсь, вы мне что-нибудь объясните? — наконец пробормотал подполковник. — Может, ты выпьешь сначала кофе? — спросил Стольников. — Иди ты к черту. — Слушай, девочка, — обратился к Ираде Цапов, — тебя 3 дня разыскивает вся московская милиция. Во всех отделениях висят твои фотографии. Тебя ищут все бандиты Москвы. Да как же ты выжила? Как же ты сумела сюда попасть? Ну, это просто невероятно. Я потом тебе все расскажу, — сказал Стольников. Надеюсь, — согласился Цап. Ты знаешь, что случилось сегодня ночью? — Конечно, знаю. Убили ее отца. — Да нет, это случилось вчера. Я спрашиваю тебя о ночном событии. Убили Бориса прямо в его квартире. Его охраняли 5 человек, и его все равно убили. А утром взорвали клуб, который принадлежал Жеребякину. — Есть прием. Такой же лом, — пробормотал Стольников. — Что ты все время бормочешь эту присказку? «Сначала мы поедем в больницу», — предложил Слава. «Сделаем мне перевязку и покажем врачам Ираду. А потом я расскажу тебе свой план». «Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Какой план, Слава? Девушка уже у нас, все в порядке. Что тебе еще нужно?» «Есть прием. Такой же лом», — уже увереннее сказал Стольников. «А как вы думаете остановить начавшуюся войну? Ты понимаешь, что будет, если это выльется в широкомасштабные действия против всех кавказцев? По самым приблизительным данным, кавказские группировки насчитывают 50 тысяч человек. Пусть славянские криминальные структуры насчитывают 100 тысяч, но ведь у кавказцев существуют еще и резервы, которые могут подтянуться с родины». Это будет самая настоящая резня. И ты можешь ее предотвратить, — угрюмо спросил Цап. Думаешь, мы об этом не знаем? Я поэтому и арестовал Адалята Махмудбекова. Но кто мог подумать, что его отпустит прокуратура? Есть прием. Такой же лом, — в третий раз повторил Стольников. Когда мы сядем в машину, я изложу тебе свой план. Глава 34. Убийство Бориса потрясло криминальный мир. Никто из его охранников даже не подумал связать его смерть с девушкой, побывавшей у него ночью. Ее обыскивали перед тем, как она вошла в квартиру, уверяли охранники. Ее сумочку осматривали, а на ней ничего не было, кроме короткого платья. Охранники вспомнили даже про снятые с нее в машине трусы. У девушки не могло быть пистолета, в этом они были убеждены. Проверяли окна, крышу, полагая, что какой-то опытный киллер стрелял оттуда. Как бы там ни было, Борис был мертв. Первым, еще ночью, об этом узнал Адалят Махмудбеков. Его разбудил ночной звонок. «Все в порядке», — сказал ему знакомый голос. — Завтра утром мы приедем за деньгами. — Как? — не поверил сонный Адалят. — Уже все сделали? — Я же говорил, вы имеете дело с профессионалами. — укоризненно сказал очкарик. — Не забудьте про деньги. Спокойной ночи. Адалят положил трубку и сел на кровать. — Они убрали Бориса так быстро, что он даже испугался. Неужели действительно бывают такие профессионалы? Он провел рукой по влажному лицу. Зардани сам не звонил ему, но через доверенного человека передал, что пришлет настоящих специалистов. А если и Жеребякин наймет такого же специалиста? Как им удалось так быстро убрать Бориса? Это ведь невозможно. У него была такая охрана. Он тяжело вздохнул. Смерть убийцы его брата теперь его не радовала. Он испуганно огляделся. Да как же они смогли к нему подобраться всего за один день?